Глава вторая. Как менялось отношение к елкам. Елка на Руси и в России до XIX века была неоднозначным символом. С одной стороны, ели и еловые ветки служили домашними оберегами для рекрутов. В Костромской и Вологодской областях и частично на Урале существовал обряд проводов рекрута. Накануне ухода из дома парень срубал маленькую елочку или макушку ели и отдавал девушке, не обязательно невесте, любой. Девушка шила тряпичного солдатика, одежду для него, вешала его на елку, само деревце украшала лентой и прибивала елку под крышу к фронтону дома. В рекрутской частушке говорится именно о такой елке. «Скоро-скоро я поеду через Неюшку реку. Поставьте елочку зеленую на том на берегу». В другом варианте обряда девушки приносили в дом елку или еловую ветку в день проводов, наряжали и устанавливали в красном углу. После проводов ее также приколачивали к дому. Хвойные деревья, растения и елка, в частности, в народных легендах, помогали Иисусу Христу, его семье и святым. Так на русском севере верили, что можжевельник помог Христу спрятаться от бесов. Похожие истории рассказывали не только в России. В болгарской легенде Христос под сосной спрятался от чумы. В благодарность он благословил дерево, и оно стало вечно зеленым. Похожий сюжет и у боснийской легенды. В ней святой Савва заночевал под елкой, Бог призвал его, и Савва, благословив ель, вознесся. В разных концах России существовали легенды о том, как на елях являлись чудотворные иконы. Распространены были истории о рождении Христа под елкой, о том, как святое семейство пряталось под елью во время бегства в Египет, и о елке, как об одном из подарков младенцу Иисусу. В наши дни люди продолжают относиться к деревьям, как к святыне. В Свято-Введенском Толкском женском монастыре есть кедровая роща, в которую посетителей пускают только раз в год, 21 августа. После литургии в роще служат молебен, а затем кедровник открывают для паломников. Считается, что Ермак привез в подарок Ивану Грозному две большие кедровые шишки. Царь, в свою очередь, пожаловал их монастырю, и монахи посадили более сотни кедров. Постепенно рощу стали считать священной. По одной из версий, в монастыре произошел пожар, однако икона Толкской Божьей Матери уцелела, и ее нашли в ветвях одного из кедров. Елкам и соснам приписывали лечебные свойства. Цитата. «Второе средство от малярии. Нужно срубить елку или сосну и тащить по земле за вершину в задор сучьями. И если встречный человек спросит, почему тянешь за вершину, тогда больной бросает елку и быстро убегает, а лихорадка переходит на встречного человека». Но этот способ разгадали и стали молча проходить при встрече с елками, боясь, чтобы лихорадка не перешла на него. Конец цитаты. В фольклоре вечно зеленая хвоя деревьев становится символом вечной жизни, но не здесь, на земле, а за гробом. В том числе из-за этого ели и сосны использовали в похоронных обрядах. Например, из них делали гробы. Такие гробы упоминаются в русских колядках, когда колядующие грозят тем, кто их не одарит. Кто не даст лучинки, тому сосновый гроб. А не подашь, на Новый год еловый тебе гроб, осиновую крышку. В одной из духовных старообрядческих песен говорится: «Деревян гроб сосновый, ради меня строен». Много упоминаний и в русской классической литературе. Цитата. «После чего обратился к хозяйке и сказал: А вы, матушка, и времени даром не теряйте. Закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Конец цитаты. У восточных славян был распространен обычай устилать еловыми и сосновыми ветками дорогу перед гробом и за ним. Лапник клали на пол в комнате, где лежал покойник, а после похорон сжигали. Эти традиции в разных областях объясняли по-разному. Где-то еловые и сосновые ветки по дороге к церкви указывали душе путь на небо, где-то они не давали умершему вернуться к живым. Еловыми ветвями выстилали не только дорогу, по которой повезут гроб, но и могилы. Героиня рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник» повествует, что она была на Раскольничьем кладбище и видела похороны архиепископа. Цитата. «А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег». Дошли до нас и понятия «угодить под елку», «прогуляться по еловой дорожке», «умереть», «смотреть под елку», «тяжело заболеть». Сохранились свидетельства, что на русском севере повесившихся хоронили между двумя елями лицом вниз. Самоубийство считалось неправильной, нехорошей смертью, поэтому удавленников хоронили не так, как умерших правильно, без постороннего вмешательства, после исповеди и причастия. Старообрядцы Пермского края хоронили умерших бегунов, сторонников одного из беспоповских направлений старообрядчества, под елкой без креста. Цитата. «Выкопавши яму, клали туда тело умершего без гроба, кождения и без всякого поминовения, поставя елушку на место, яко будто век тут ничего не бывало». Ель в фольклоре связана и с нечистой силой. «Венчали вокруг ели, а черти пели», так говорили о невенчанной чете. Елсом называли лешего и черта. А какого тебе елса надо? С середины XIX века елки начинают сажать на могилах. В «Отцах и детях» на могиле Базарова растут две елки. Несмотря на это, елки и их условные изображения использовали в свадебных обрядах. В словаре «Даля» говорится об узоре в елку на свадебном каравае. У восточных славян установленную в доме елочку или еловую ветку выкупал жених. Ими украшали свадебные караваи и дом невесты. Елку ставили на стол во время свадебного пира. Указ Петра об украшении домов наградил елку еще одним смыслом. После указа в трактирах и кабаках начали ставить на крыши и прибивать над входом молодые елочки или еловые ветки. Когда Петр умер, питейные заведения и постоялые дворы продолжали традицию. Мы знаем об этом благодаря упоминаниям в литературе, фразеологизмам и пословицам. Например, в словаре Владимира Ивановича Даля есть пословица «Елка, кабак, чище метлы дом подметет». В произведении Владимира Александровича Сологуба 1841 читаем: «Налево красуется кабак с заветную елкой». Дмитрий Васильевич Григорович, описывая одного из персонажей, использует эвфемизм «заглянуть под елку». Во время этого разговора к воротам постоялого двора подъехала телега. В ней сидели два мужика, один молодой, парень лет 18, другой старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под елку и был сильно навеселе. Есть упоминание о том, что елки сажали вдоль дороги, по которой шел крестный ход, везли иконы или мощи святых. С таким смысловым багажом елка добралась до личных покоев будущей императрицы Александры Федоровны и 24 декабря 1817 года она устроила семейную елку, украсив хвойную красавицу свечами.